Берега каналов усеяли душистыми травами и множеством разнообразных цветов. В один миг можно собрать огромный букет фиалок. Гигантские раскидистые смоковницы, ореховые и другие деревья дают прохладу и тень. Изгородью служат гранатовые деревья, кусты ежевики, роз и жимолости. Необычайное множество птиц оживляет поля и рощи. Я очарован садами и каждый вечер час-другой гуляю в них. Батюшка хочет поехать со мной и показать мне свои оливковые рощи, виноградники и фермы, которых я еще не видел, так как не выходил за пределы городка и окружающих его прелестных садов. Правда, гости не дают мне ни минуты покоя. 5 женщин, мои бывшие кормилицы, пришли меня проведать. Они меня обнимали и целовали. Хотя мне уже 22 года, все называют меня Луисито или малыш Дона Педро. Когда меня нет, то справляются у папы о его малыше. Кажется, я напрасно привез с собой книги. Меня ни на мгновение не оставляют одного. Звание Касика, к которому я относился как к шутке, оказалось вещью весьма серьезной. Батюшка — местный Касик. Здесь глава местной общины. Трудно здесь сыскать человека, способного понять мое стремление, или, как говорят местные жители, прихоть, стать священником. Эти добрые люди с наивностью дикарей советуют мне отказаться от духовного звания. По их мнению, сан священника хорош для бедняка, а мне, богатому наследнику, следует жениться и утешить старость отца, подарив ему с полдюжины прекрасных здоровых внучат. Чтобы польстить мне и угодить батюшке, мужчины и женщины утверждают, что я парень хоть куда, находчивый и приятный, будто у меня лукавые глаза. Словом, говорят всякий вздор, который я слушаю с огорчением, неудовольствием и смущением, хотя я не застенчив и знаком со всеми сумасбродствами и темными сторонами жизни настолько, чтобы ничем не возмущаться и ничего не бояться. Единственный недостаток, который во мне нашли, это моя худоба, которую относят за счет учения. Чтобы я поправился, здесь умышленно мешают моим занятиям и отвлекают меня от книг. А кроме того, пичкают всеми чудесами кулинарии, которыми славится наша округа. Точно задались целью откормить меня на убой. Знакомые семьи что ни день шлют подарки. То это бисквитный торт, то мясной пирог, то пирамида из орехового печенья, то банка сиропа. Внимание, которое мне оказывают, не ограничивается подарками. Меня приглашали на обед в лучшие дома города. Завтра я зван на обед к знаменитой Пепите Хименес, о которой вам, без сомнения, уже приходилось слышать. Здесь ни для кого не тайна, что мой отец сватается к ней. Несмотря на свои 55 лет, батюшка выглядит так, что ему могут позавидовать самые блестящие из здешних молодых людей. Кроме того, он обладает обаянием, роковым для некоторых женщин. Его слава Дон Жуана до сих пор сияет в ореоле прошлых побед. Я еще не знаком с Пепитой Хименес. Говорят, она очень хороша собой. Подозреваю, что это провинциальная, простоватая красавица. По рассказам трудно, конечно, судить, хороша ли она в нравственном отношении или дурна, однако можно заключить, что у нее немалый природный ум. Пепите лет 20, она вдова, а замужем была всего 3 года. Она дочь покойной Доньи Франсиски Гальвес, как всем известно, вдовы отставного капитана, который, как говорит поэт, ей оставил после смерти в наследство лишь свой славный меч. До 16 лет Пепита жила с матерью в большой нужде, почти в нищете. У нее был дядя по имени Дон Гумерсиндо, владелец крохотного майората, одного из тех, которые создавали старину в угоду нелепому тщеславию. Любой обычный человек жил бы на его месте в непрерывных лишениях, а то и увяз бы в долгах, тщетно пытаясь сохранить блеск имени и поддержать достоинства, приличествующие его положению в обществе. Но Дон Гумерсиндо оказался человеком необычным, подлинным гением бережливости. Нельзя сказать, что он создавал богатство, но он обладал редчайшей способностью поглощать богатство других и в то же время проявлял такую скромность в своих расходах, что трудно было найти на земле другого человека, о чьем питании, здоровье и благополучии приходилось бы меньше заботиться матери природе и человеческому искусству.